Остров был со мной достаточно сговорчивым, так что проблем с переходом не возникло. Архину и Рею пришлось объединить усилия, чтобы открыть его достаточных размеров для корабля. Но это все мелочи, потому что уже через пару минут мы стояли в столичном порту, готовые разобраться с негодяйкой. После того, что я рассказала про императрицу, ректор стал сам на себя не похож. Он все торопился вернуться, боясь не успеть вовремя, и я прекрасно его понимала. В свою очередь, мне очень хотелось увидеть лицо женщины, когда ее возьмут под стражу и выдвинут против нее обвинения. А еще лорд Сент, кажется, понял, что я осведомлена по поводу причины внезапно вспыхнувших между нами чувств, потому что больше он не пытался найти со мной встреч, в то время как Кейн постоянно находился рядом. Наше появление в дворце было эффектным. По левую руку от меня шел Рэй, одетый в форму охотников гильдии, по правую — Архин, а следом за нами шагали 9 до зубов вооруженных подчиненных. Я предвкушала расплату. Я хотела отомстить этой женщине за смерть ни в чем не повинных жителей Империи, по чьим головам она шла, дабы добиться своих целей. Я желала расплаты за жизнь Дэна, которую она забрала. Ворвавшись в зал заседания, мы застали правителей в окружении старейшин, которые при виде гильдии молча заторопились покинуть свои места. В это время лица леди Раи и императора при виде меня вытянулись от удивления, и я даже не знаю, кто из них был шокирован больше. Рэймонд Сент тем временем вышел вперед и снял капюшон. «Леди Амалия Рая», — сказал он. «Вы обвиняетесь в совершении преступлений против Империи в целях собственной выгоды. Прошу проследовать с нами». Императрица подскочила, как ужаленная. «Щенок!» — взвизгнула она. «Да как ты смеешь обвинять меня в подобном?» «Смею», — кивнул тот. «Оракул поведал нам о многом». Лицо женщины исказилось яростью. «У вас нет доказательств!» Кейн шагнул вперед и тоже снял капюшон. «Нам достаточно слов Оракула, остальное я выясню самостоятельно». Он посмотрел на императора и, не получив протеста, кивнул своим ребятам. «Взять ее и в карцер, позже я сам с ней побеседую». Мужчины послушно двинулись вперед, окружая визжащую императрицу. «Да как вы смеете! Эриор, любовь моя, спаси меня!» Император, наблюдавший за представлением своей супруги, поднялся со стула и посмотрел на женщину долгим изучающим взглядом. «Если ты не виновата, то тебе нечего бояться, любовь моя». От его тона мороз пошел по коже. «Но я давно заподозрил тебя в неладном, особенно когда увидел в твоей комнате вырванный листок из книги проклятий». Он помолчал, наблюдая, как выражение лица леди Раи становится бледным. «Уведите ее с глаз моих долой!» «Нет, любимый, ты все не так понял! Прошу!» Больше мы не слышали ее, потому что дверь за ней и ее сопровождающими громко захлопнулась. Рэй вздохнул и посмотрел на отца. «Кто бы мог подумать, правда, отец?» Усмехнулся он. «Насколько нам известно, она планировала убить тебя и обвинить в твоей смерти меня, а Бернарда оставить во главе Империи. Гениально, правда?» Император хмыкнул и вышел из-за стола. «Меньше всего я ждал предательства от своей жены, хотя браки, по расчету, никогда хорошо не заканчивались». Он задумчиво почесал подбородок и посмотрел на тихо стоящую меня, но ничего не сказал, хотя, думаю, понял, что без моей помощи тут не обошлось. Что ж, справедливость восторжествовала, негодяйка будет наказана, о подробностях мне сообщит Архин, поэтому, думаю, следует откланяться. «Сейчас пойдем», — услышала я в голове голос мужчины. «Думаю, нам пора». Маг повернулся ко мне и посмотрел на Эриора Сента. «Как только леди будет допрошена, я сообщу о результатах». Император молча кивнул ему. Мы уже повернулись, чтобы покинуть зал, но тут Рэй неожиданно окликнул меня, заставляя остановиться и обернуться. «Кая, послушай». Он сделал пару шагов ко мне, но остановился, напоровшись на суровый взгляд своего друга. «Рэй, я все знаю». Не стала скрывать я. «Оракул мне рассказал достаточно». Я показала свою перебинтованную ладонь. «Мне жаль, что с нами такое случилось, но я не могу быть с человеком, чувства к которому фальшивы, о чем ты знаешь сам и...» Я перевела взгляд на Эриора. «И о чем тебе уже говорил отец? Я слышала ваш последний разговор. Мне жаль, но он прав. Прости, Рэй. Я уверена, что ты станешь хорошим правителем». Слова давались тяжело, но я нашла в себе силы все сказать, а потом отвернуться и уйти. Лишь когда мы выбрались на улицу, я сумела вдохнуть полной грудью и почувствовать себя свободно. Похоже, все закончилось. Оставалось только смириться с тем, что я имела, и продолжить жить дальше. «Устала?» Архин взял мою ладонь свою и поднес ее к губам. «Как насчет вкусного ужина и горячей ванны?» Я прикусила нижнюю губу и покраснела до кончиков ушей, замечая, как загорелось в глазах мага предвкушение. «Пожалуй, я приму ваше предложение, лорд Кейн», — кивнула я. «Я ужасно голодна». Перед нами засияло пространство, и мужчина галантно переместил мою руку себе на локоть. «Прошу». Оказавшись в гостиной его дома, я вздохнула и сняла с себя плащ. «Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили ванну», — тихо сказал маг, а затем вышел за дверь, за которой послышались удаляющиеся шаги. Я осталась одна. Пройдя вперед, я присела в кресло и уставилась на языке пламени в камине. Стало почему-то грустно. После своего решения сбежать из дома я столько приобрела, узнала и потеряла, что голова шла кругом. С этим необходимо было как-то справиться, разложить по полкам сознание, восполнить пробелы памяти, и, кажется, без помощи темного мага тут просто не обойтись. Через пару минут все будет готово. Архин появился как-то неожиданно, чем меня немного напугал. Присев рядом со мной на корточке, он положил ладонь мне на колено. «Все хорошо?» Я улыбнулась и кивнула ему. Этого мага боялась и уважала большая часть Темной Империи, в то время как я испытывала к нему чувства куда сильнее и была уверена, что никакого магического вмешательства в этом нет. «Ты признаешься мне, о чем тебе поведал Оракул? Я же умру от любопытства». Кейн тихо засмеялся, продолжая рассматривать мое лицо. «Ну...» Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки и облизнула губы. Он открыл мне глаза на одну главную истину. «И на какую?» Маг приподнял бровь. Уверенно поддавшись к нему, я обняла крепкую шею руками и поцеловала мужчину в губы. Он сразу ответил на поцелуй и стянул меня с кресла и усадил прямо к себе на колени. «Безумец!» «На эту!» — прошептала я, оторвавшись на мгновение от его губ. «На эту истину, Архен!»